Глава 29. Экзекуция от принцессы. Утром встаю со своей постели, а голова раскалывается, будто мне снова 40. Впервые нажрался, как свинья, и без стыда и совести колдую себе таблеток от похмелья. Смотрюсь в зеркало. «Парень, тебе 18, а ты уже алкоголик!» Потеряв всякую бдительность, я оказался у себя, и гарпия этим не воспользовалась. Пытаюсь вспомнить события ночи. Что было после фейерверка в лабиринте с Нелли, у меня как в тумане. Кажется, завалил ее и целовал в засос, облобызал шею, пока все это не надоело. Дальше мы вроде добрались до порталов, а там, после телепортации кошечки, я, походу, не туда нажал, и мы потеряли друг друга. Нет, что-то не так. Почему мне стыдно? Острое чувство вины в мозгу засело. Почему язык болит? Снова к зеркалу высовываю две красные точки, и снизу болит, как будто прикусил его смачно. Проясняется в голове, по причинно-следственным связям, что-то нерадостное. Твою дивизию вспомнил. Целовались мы с Нелли стоя, к дереву малышку прижал, тому самому, где Хана пряталась. Сладко, сочно, иногда нежно. Целовались, пока не полез трогать ее за попу. Тут-то она мне язык и тяпнула. Так этим не закончилось. Еще грудь потрогать попытался. Тогда она меня между ног легнула, чуть промахнувшись. Но и это было не все. Я дернул в итоге за хвост, а она залепила пощечиной и убежала. Стоп, подождите, а с кем я тогда на траве так долго целовался? И в порталах потерял. Похоже, это была какая-то другая девица. Она-то дала себя потискать. А тут салют. Вот ж дебил, на меня и так Макгуну, а волком смотрит. Только сел завтракать, выламывается рыцарь принцессы Ангелины с Элизой под руку. «Собирайтесь, лорд. Приказ его высочества». Бросает и начинает стоять над душой. Элиза приносит спортивный костюм и мягкие сапожки, напоминающие борцовки. Переодеваюсь при рыцаре, глаз с него не сводя, а он то боком станет, то на задницу служанки посматривает. Добрались до тренировочной платформы. Во дворце утром праздный народ будто вымер, только прислуга бегает, как ошалелая, то с горшками, то с напитками. А вот на спортивном поприще народа достаточно. И фелисы, и суккубы, из луков стреляют, соревнуются, видимо. На палках бьются, а точнее изучают удары, судя по всему. Обмен опытом, похоже. Вибисиду замечаю, такую сложно не заметить. Одна единственная полуголая женщина на всех. А тут и принц Узимир нарисовался, болтает с одним из воинов своих, который его раза в полтора мощнее. Мне сразу и поплохело при виде папочки Нелли, хотя и без того подташнивает. Пытаюсь не блевануть прямо на лестницу. Здесь и 9 рогатых проституток Оушена на стрелковой площадке как раз тусуются. Времени зря не теряют мои сладкие. Как ни в чем не бывало, весело болтают, смеются, мишени истыкивают стрелами под аплодисменты людей. На меня всем плевать. Народ увлечен и занят. Обходим песчаную арену стороной, удаляясь от стрелковой зоны, через гимнастический городок и к газону пружинистому, а там принцесса уже разминается в шпагате. Рядом наши стоят, мнутся на рыцарей троих посматривая, которые их, похоже, и пасут. Лина в спортивном костюме раздельном на этот раз. Штанишки в обтяжку натянула до середины плоского животика. Дальше топ плотный, переходящий в рукава до запястий. Лифчик выпирает размера второго. Каштановые волосы убраны в кулек. На меня смотрит с обидой. С ней брат Тарис и Эрик. Оба с видом нашкодивших псов. Со мной кивком поздоровались. Не прошло и минуты, к нам с проводником присоединился Чейсон, довольно взвинченный. Меня проигнорировал, с ребятами поздоровался. «Отлично, все в сборе», — брякает принцесса, поднимая голову на нас пятерых. Вскакивает рывком. Фигура в сплошном обтягивающем трико у нее, конечно, шикарная. Так рожки с хвостиком и напрашиваются. На меня недовольный взгляд бросила и вдаль устремила. «А вон и виновники неурядиц подтягиваются», — комментирует негромко. «К нам двигаются Цицилия и Нелли. Похоже, вышли из общей массы воинства, обмеривающегося опытом. Обе в своих повседневных нарядах. Рыцарь их деликатно ведет. Сам впереди. Похоже, до нашей обособленной тусовки всем прочим воинам дела нет». «В одну шеренгу», — командует нам рыцарь по сигналу принцессы. «Выстраиваемся суетливо». серебра и света?» — здоровается Цицилия весело и усаживается на заготовленную, видимо, для них скамеечку. Нелли кивает всем скромно и тоже присаживается с другого края. Пытаюсь выловить ее взгляд, а она даже не смотрит. «Похоже, сильно обидел». Ангелина встает перед нами важная, волосы в тугие косы завернуты двумя пирамидами по бокам, шея голая, тонкие локоны спереди свисают, щеки розовые, грудь без лифа выпирает, девица пышет свежестью. «В общем так», — начинает принцесса важно, окидывая нас, родственничков, надменным взглядом. «Посовещавшись на днях с ее величеством королевой-матерью, я решила лично заняться вашим воспитанием. В целях недопущения бесчестия и срама на виду у наших многоуважаемых гостей, выраженного в склоках и разбитых лицах на праздновании, мы решим все споры здесь и сейчас». Ангелина делает паузу. Смотрит на Лину злобно, затем на меня. «Что это невменяемое задумала?» «Ваши дамы сердца соизволили присутствовать», продолжает принцесса официозно, разводя руками и показывая как на строй, так и на двух гостей. «Ввиду того, что дуэли до смерти среди высоких лордов в Леванте запрещены, решим все иначе. Мы устроим рукопашные поединки, где победитель получает все, а проигравший уходит, просто поджав хвост. Прошу прощения у гостей, это образное выражение широко применяется у людей. Секундантами назначаю моих верных рыцарей, а судьей, если никто не возражает, себя». Стоим как школьники. «Ладно я. Эрик-то мог бы ее уже и послать». «Мужику лет 25». «Первые дуэлянты Эрик и Тариас», — объявляет Ангелина весело. «Выходите в центр. Правила таковы. Лица разбивать нельзя, вам еще на бал. Проигрывает тот, кто сдается. А вы, моя гостья, Цицилия Ледопламенная, наслаждайтесь, как два самца бьются за право быть в вашем обществе». Цицилия кивает с ухмылочкой. «Похоже, ее забавит это мероприятие». Эрик выходит первым с решительным взглядом. Тариас, немного помедлив, шагает следом, попутно разминая плечи. «Может дать вам время на разминку, господа?» — спохватывается принцесса, но чересчур наигранно. Эрик отрицательно мотает головой, не сводя грозного взгляда с оппонента. Тариас тоже смотрит в ответ недобро. Похоже, у них затянувшийся конфликт. «Тогда начинайте», — говорит принцесса, отступая и усаживаясь на отдельно выставленный для нее плетеный из прутьев стульчик. Как раз подходят официанты к ней и к гостям, предлагая прохладительных напитков или чего покрепче. На фоне далекого шума ветра, будто мы на вершине горы, голосов и суеты, словно за кулисами, начинается бой двух братьев. Все по классике. Пошли по кругу, выбирая момент для атаки и присматриваясь друг к другу. Эрик взрослее на порядок, но на вид Тариас крепче. На Лину смотрю, переживает за братьев. Похоже, за Тариаса в большей степени. Первым атакует Тариас, буквально летит на Эрика и получает встречный прямой в голову, и лишь на долю секунды он теряется, сцепляется с братом и валит его на спину. Взбирается сверху и начинает колотить кулаками по морде, не останавливаясь. «Нельзя ж по лицу!» — первым спохватываюсь я, а принцессе Ангелине плевать. Смотрит с горящими глазами, как лицо Эрика превращается в месиво. «Сдаюсь!» — мямлит Эрик, не выдерживая больше. Рыцари разнимают. Цицилия хлопает в ладоши. «Тариас, ты великолепен!» — смеется суккуба. «Однако вынуждена огорчить. Мое сердце принадлежит другому». «Кому?» — рычит ошалелый Тариас, вытирая сопливый нос и не отдышавшись еще как следует. «Я же сказала, другому!» — пожимает плечами, хлебая из бокала цветочный напиток с дольками фруктов, прицепленными по краям. Тариас плюет себе под ноги и собирается свалить, но рыцари не пускают. Даже Эрика с разбитым хлебалом просят любезно вернуться в строй, но разрешают присесть на травку, что те охотно и делают. Затаив дыхание, жду следующего поединка. Нелли ушки прижала, смотрит то себе под ноги, то в сторону вдаль, хмурая, но стоило Ангелине начать объявление следующих бойцов, и она уже вся внимание. «Вторые дуэлянты — Кристиан и Чейсон», бросает Ангелина ехидно. И в груди моей холодеет. Блять, ну я-то тут при чем? Максимум, на что я рассчитывал, это на сексуальную борьбу с Ангелиной. «Выходите в центр», — командует принцесса. «Предупреждаю, по лицу старайтесь не бить. Проигрывает тот, кто сдается. А вы, моя гостья, принцесса Нелли Восьмой Коготь, наслаждайтесь, как два самца бьются за вас». Чейсон бодрый в припрыжку выскакивает на ринг. Да, он покрепче будет, но я за эти дни тоже мышц поднабрал. Уже не подламываются лапки при ходьбе. После саблезубого тело посильнее стало. «Я готов», — говорит Чейсон решительно. «А я, пожалуй, разомнусь». Произношу ехидно и начинаю разминку с шеи. Вправо, влево, круговые движения. «Да ты издеваешься, Крис!» — хмыкает Чейсон. «Я быстро тебя уложу, ты сдашься, и Нелли увидит, кто из нас мужчина, а кто как был тряпкой, так и остался. Смирись!» «Знаешь, а мы ведь были друзьями вроде». Бросаю брезгливо, разминаясь активнее. «И остаемся», — пожимает плечами Чейсон. «Но за свою любовь нужно бороться, Крис, а не ныть, как ты любишь». «Да где я ною?» — фыркаю. «Да ныл ты раньше много», — смеется. «Чуть что и в слезы. Постоянно к Лине бегал плакаться или ко мне. Ваше высочество подтвердит». Ангелина лишь закатила глаза на это, а вот Нелли нахмурилась еще больше. Оглядывается уже на скопление воинов, где ее папенька возится с мечом. Видимо, уйти хочет. «Все, надоели», — бросает принцесса, вероятно, почуяв нетерпение виновницы торжества. «Начинайте уже». Чейсон только этого и ждал. Попер на меня, вообще не опасаясь. Я приставными шагами по рингу от него. Заодно еще и ноги размять, а он лезет схватить. Стал ногами махать, норовя мне по бедру заехать. В какой-то момент рванул, резко застав врасплох, и прям за горло обеими руками взял. Повалил на спину, коленом на грудную клетку еще давить начал. Слышу, как Нелли ахнула. «Крис, не сдавайся!» — хлопает в ладоши суккуба. «Иначе Шейла не простит, ведь ты ее любимчик на танцах, не забывай!» А я и не собирался. Подобрал момент, когда Чейсон немного устанет, рванул корпусом в сторону, чтобы поперек положение принять. Перехватил двумя руками его правую, ногу просунул и коленом прямо к его горлу. Зенки у парня выпучились, вторую ногу уже под рукой, через грудь, и как выгнусь. Извернуться еще пришлось на траве, носом упереться, но рычаг локтя вышел выше всяких похвал. Чейсон даже ничего не понял, судя по всему. Они тут такое не практикуют и, соответственно, контрмер не знают. «Сдаюсь!» — взвизгнул Чейсон спустя секунды, но я еще немного подержал, наслаждаясь его криком. Когда отпустил, мой бывший друг смотрел на меня с такой обидой, что мне бальзам на душу лег. Цицилия расхохоталась, захлопала часто. «Хо-хо-хо, мелодию Майкла Джексона выдала. Сразу и не понял». Обменялись улыбками. Нелли посмотрела на меня с глазами распахнутыми так... необычно. «Удивлена, крошка?» Послал ей воздушный поцелуй. Опустила мордашку, насупилась снова, а хвостик замер. «Смущается, малышка моя!» Чейсон уходит с арены, как побитый пес, усаживается рядом с Эриком и что-то на ухо ему шепчет. Тот скалится, глядя на меня. «Интересный прием», — комментирует принцесса, вальяжно расположившись на стуле. «Научишь меня, Кристиан?» «Обязательно, ваше молниеносное», — отвечаю безрадостно и усаживаюсь на скамью между Цицилией и Нелли. Ангелина поднимается. «А теперь самое интересное», — выдает хищно, не отрывая от меня злорадных глаз. «Ты правильно присел на скамью приза победителем». «Это она мне?» Цицилия на меня взглянула с укором и на спинку откинулась. «Не все же мужчинам отдуваться», — запела Ангелина, поглядывая на избитого Эрика. «Вон, у суккубов женщин-воинов раза в два больше, чем мужчин. И женщины бьются наравне, и лучше. И у нас бы стоило, а то сплошные неженки да недотроги». «Верно изрекаете, ваше молниеносное», — подначивает Цицилия не без сарказма. «Выходили, Нелла», — бросила принцесса уже повелительно. «Ну вот и гвоздь программы. Самое интересное, бабы будут биться за меня». Лина сомневается, но сзади угрожающе подступает рыцарь, и девушке приходится шевелиться. С удрученным видом она выходит в центр, где уже прыгает с ноги на ногу заведенная принцесса. Только в боевую стойку успевает встать Лина, как принцесса буквально набрасывается. Удар коленом под дых выходит смачный. Худышка складывается практически пополам, вскрикивая сдавленно. «Ничего себе, Ангелина злоба накопила!» Не давая даже отдышаться, принцесса хватает согнувшуюся Лину за пучок волос на затылке одной рукой. Второй то ли промахивается, то ли специально хватает за резинку штанов сзади, еще и выворачивает с натягом. И получается, что за трусы уже тянет, что вылезли. А молниеносной плевать на это. Пускает так бедолагу вперед, еще больше трусы вытягивая тоненькие и синенькие. Лина пробежалась 3 шага и кувыркнулась вперед, не сумев справиться с инерцией. А Ангелина злорадно понаблюдает, как Лина медленно поднимается с земли. Сзади резинка трусиков вылезла на 5 сантиметров. Ох, видать, там ткань хорошо должна была врезаться. Только она на ноги встала, садистка, что явно крупнее и мощнее, хватает ее, легко оказываясь за спиной Лины, берет в замок в районе плоского живота и готовит свой фирменный бросок-прогиб. Мне ли не знать? Рывок в сторону, чтобы, видимо, мне было лучше видно, повернула ее к центру, а там, да... Между ног через натянутую ткань лосин 2 дольки выделяются. И смешно, и жалко. Ангелина не спешит бросать оппонентку, осаждает, чтобы та ниже встала. И тут до меня доходит, что коварная сучка задумала. Только жертва ноги шире сделала, как принцесса расцепила хват и одну руку сзади просунула через булки, да за письку ухватила. Прям сжала дольки. У меня внизу ёкнуло, на щеках припекло. «Что вы делаете?» — взвизгивает Лина, сводя ноги отчаянно. «Вот это поворот!» — комментирует и суккубка негромко. «Не думала, что будет так жарко». 2 секунды еще принцесса жмякает письку Лины, а затем делает рывок. Ноги отрываются от земли и поруганную девушку бросают через себя с амплитудой на все 5 из 5 баллов. Принцессой можно восхититься. Гибкая, сильная и без комплексов. Выгнулась в мостик и до последнего держала Лину рукой между ног, намекая, видимо, что бросила за письку. Лина втыкается прямо на лопатки. 5 секунд попой кверху стоит с ногами в разные стороны, демонстрируя свои дольки. Затем на бок валится. Кашляет. Принцесса не ждет, когда придет в себя бедняжка. Сразу хватает сзади за трусы и тянет, чтоб та встала. Вытягивает еще на 5 сантиметров, благо трусы крепкие. Уже в процессе она берет ее 2-й рукой за шею. «Пожалуйста, не надо!» — воет Лина, превратившись в безвольную куклу для бросков. «Я сдаюсь!» «Я судья, и я решаю, когда будет закончен поединок», — выдает принцесса, решив, что эта девица просто так не отделается. Лина становится лицом к ней. Принцесса убирает руку с трусов и просовывает руку спереди между ног. Хватает прямо меж булок и отрывает от земли. Вертит ей так ловко, что задница Лины оказывается выше ее головы. Ладонь принцессы четко на булке. Рывок, и Лину шмякают об пружинистую землю вновь. Парни посмеиваются. Даже ее брат улыбается. Смотрю на Нелли, та руками глаза закрыла наглухо. Цицилия же смотрит внимательно, подавшись вперед и глаз не отрывая от действа. Сдув мокрую челку, принцесса нависает над своей жертвой, которая уже не встает с испуга, но это ей похоже на руку. Ангелина берет 1 ногу бедолаги под икру, зажимает локтем и 2-ю забирает легко. Затем делает шаг в сторону с разворотом, переступая через нее и легко переворачивая на живот. Поворачивает специально в мою сторону, а затем выгибает ее в бостонского краба. Лина кряхтит и просит пощады сдавленно. Надо отдать должное, гибкость у нее хорошая. Принцесса выгибает ее так сильно, что почти до сисек корпус поднимается. Дольки, стянутые тканью напоказ, живот ходит ходуном. Не знаю, что и думать по этому поводу. Лина сама лезла на рожон, даже когда поняла, что эта невменяемая заинтересовалась мной не на шутку, а теперь вот это. Пусть радуется, что без увечий. Вырванные волосы или разбитое лицо — худший вариант. «Какая ж ты ж жалкая!» Злорадствует принцесса, мучает ее минуту, не больше, отбрасывает ноги. За волосы хватает и к нашей лавке лицом заставляет переместиться, на четвереньках. Унизительное зрелище. Мне уже не по себе, но я сижу молча. Рыцари бдят, как бы не выхватить. Принцесса обступает Лину, оказываясь над ней. Садится, прижимая ее обратно к земле своей аппетитной задницей. Глаза у нее горят, вид пакостливый. Лина под ней воет, моля о пощаде, но Ангелину это не волнует. Она берет 1 руку жертвы, заправляет ее за свое колено, затем другую, как куриные крылышки выходят. Хватает за подбородок и тянет назад, выгибая вновь, только теперь со стороны головы. Лина сопит и пыхтит, смотрит куда-то вниз. И хорошо, что не на меня. Смешанное чувство внутри. Я против насилия, но смотрю, не вякая. И тут происходит шокирующее. «Линелла, ты так беспомощна сейчас», — говорит принцесса. «Позволь, раскрою твой маленький секретик. Не терплю, когда пускают пыль в глаза». Руки убирает с подбородка, хватает за нижний край топа и задирает его вверх. прямо вместе с лифчиком умудряется зацепить. Обнажаются маленькие розовые сосочки на ребрах, и вообще никакого мяска нет, особенно в таком выгнутом положении. Обидно, конечно, что в 20 годам у девки ничего не выросло, но она же не виновата. «И где твоя грудь?» — смеется принцесса на меня, поглядывая хищно. Она что думала? Для меня это сюрприз. Тем временем Лина голову бросила беспомощно, а у меня все же щеки предательски запылали. Парни тоже все красные сидят, глаза выпучили. «Не смотрите, пожалуйста!» — стонет обнаженная и хныкает. «Нет, ну подождите, так не бывает!» — продолжает злорадствовать Ангелина. «Вроде соски есть!» С этими словами она нащупывает ее крохотные сосочки. «А вот и они!» — хихикает извращенка, хватая двумя пальцами за каждый сосок и сжимает их, превращая в твердые пупырышки слишком легко. Кожа на груди в мурашке покрывается за мгновение ока. Пунцовая Лина хнычет, слезы по рябым щекам льются. «Это уже перебор», — не выдерживаю я и поднимаюсь. «Весьма впечатляюще, ваше высочество», — выдает Цицилия, «но излишне эмоционально. Принимаю как поддержку». Ангелина не реагирует на нас негативно. Напротив, она улыбается. Сразу же отпускает жертву и поднимается с победным видом. Внезапно ожившая Лина спешно заправляет топик, абы как в сидячем положении, вскакивает и убегает прочь, едва сдерживая истерику. В нашу сторону направляется Узимир с Вибисидой. Видя отца, Нелли срывается со скамейки и бежит к нему. «Тренировка окончена», — бросает принцесса, не сводя с меня глаз. «Надо отдать должное. Она с новой силой разожгла во мне желание мстить за свои унижения. Напомнила, что некоторые вещи прощать нельзя. Я вижу, как смеется Шейла, как ее воительницы весело скачут, тряся сиськами, и даже не думают опасаться меня. А зря».